Ведь команда вся в расстройстве. Ведь все к тебе с добром. Ну, признайся. И команда, значит, не верит. А ты, Кривой, хоть и по-хорошему пытаешь, спасибо и за то. А зря. Не топил я Дианке. Знаешь, кто ее потопил? Кто? А по моему понятию, кто-нибудь из мичманов. Да ты... А как это понятие решей? Обмозгуй и поймешь. Капитан мерволил, суки. А ведь подлые кусалы кого? Матросов. Офицеров не трогала. Все знали, что я не люблю собаку, а офицера меня. Так вот, подумали, утопим. А Елисеевка капитан прикажет разделать. А сделал, как мне дается. Что? Мичман Нельмин. А ведь, Зябликов, впрямь ты вроде правду говоришь. Ха. Да. Братцы, чище драйте, суконок не жалейте, не кафайтесь, черти полосатые. Ну, поторапливайся, поторапливайся. Иваныч, Иваныч, вот какая препозиция. Елисейка сказывает, что это мичмана сделали, чтобы он, Елисейка, горевал и показывает... Слушай, понимаешь? Ну. Ну да. И показывает это, будто мичман Нельмин. О. То-то подлец с понятием. А нет, Елисейк врет. Это он потопил Дианку. Да бог ее знает, Иваныч. Он ли? А ты верь. Ух, и прост же ты, Бычков. Вовсе ты прост. Ну, пойду к дырявой душе. Куда тебя, черт? Бычков! Ну? Бычков, капитан встает. Хватился Дианки? Да нет еще. Но сей секунд хватит. А, что только будет, что будет? Да ты дуй к матросам. Ага. Боцмана видел? Да, побег на мостик докладать. Что будет, что будет? Ну, куда ты? Платишь, понимаешь? Ну, разыскал? Никак нет, ваше благородие. Так укажи, на кого подозреваешь. Ни на кого не имею, ваше благородие. Вот ты какой боцман. Так ты Зябликова покрываешь? Ну, я тебе покажу. Я тебя сейчас по морде... Павел Никитич! Ну, как вы можете... Простите, Виктор Андреевич. Ступай, боцман. Конечно, это тварь Зябликов. Я так и доложу капитану. Виктор Андреевич, пойдемте в кают-компанию. Перед неприятностью хоть кофе выпить. Благодарю вас. Пойдемте. И вы подумайте, господа, какая это необыкновенно умная и лукавая собака. Владимир Николаевич, а что восхищаешься? Да, имела все черты, какие бывают у собаки, попавшей в привилегированное положение, да еще высокое. Вот вы, доктор, вечно ворчите. Ведь речь идет не о положении собаки, а о том, какая у нее хитрость необыкновенная. Нет, господа, вы только подумайте. В присутствии капитана... Она была предупредительно нежна. Заглядывала ему в глаза. Угадывала желание. Ей-богу, я тогда в первый раз увидел его улыбку. Да. Но зато, как только раздавался окрик боцмана «пошел все наверх», и матросы выбегали на палубу, Дианга, как бешеная, летела вниз и кусала их за икры ног. Согласитесь, господа, но это мерзко. Ну, Шубин, ты во всем видишь мерзость. Ведь будем говорить прямо. Матросики тоже подчас пинали ее, а Зябликов тот просто бил. У них была взаимная трепетная любовь. И все-таки, господа, это мерзость. Нападать на людей, которые не могут ответить. Кстати, едва ли команда уверена, что командир не знает о такой коварной охоте за матросами. А представьте на минуту, господа, начнись сейчас какая-нибудь военная кампания. Ведь первые защитники Отечества будут эти самые матросики. Да-да, вот в один прекрасный день они взбунтуются и на мачтах всех нас перевешают. И правильно сделают. Почему, господа, никто не смеется? Вы несколько преувеличиваете, милейший Иван Афанасьевич. До этого, слава богу, я думаю, не дойдет. А я согласен с доктором. В один прекрасный день мы вернемся к своим усадьбам, а они горят. И это будет закономерно, если не прекратить унижение людей. Речь идет не об унижении, а о дисциплине, мичман Шубин. Я предлагаю, господа, вообще переменить тему. Положение с пропажей собаки весьма неприятное. Скоро, мичман Нельмин, вам на вахту. Безусловно, господа. Давайте переменим тему. Я хочу сказать о нашем капитане. Смотрите, за год ни с кем не говорил. Суровость, нелюдимость, держит себя отчужденно, нарушая морские традиции. Знаете, господа, меня лично это оскорбляет. А я заметил, наш Павел Никитич все старается в связи с сегодняшним приключением. Мне кажется, он еще более боится капитана. Скажите, господа, а почему согласился Бездолин на это назначение его командиром красавца? Он ведь, кажется, совсем недавно вернулся из долгого дальнего плавания.